Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Такой, значит, дворовые собаки, и те дрожа вползает под крыльцо, и воротник баллоне цвета хаки расплющивает капли о лицо, и сердце, как отколотая льдышка, и к перекрестку примерзает взгляд, и, ощущая холодок под мышкой, я глажу, как ребенка, автомат. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну что ж, за этот дождь, за это небо, вы снова мне заплатите вдвойне. Я не погиб на фронте, я там не был, и все ж меня убили на войне. Я снова вижу детство, как в бинокле, где голод тюрьмы и овчарок лай. Я в 10 лет уже был вами проклят, а в 20 лет я трижды вас проклял. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На этот раз я сам без за прокурора. Мой суд без заседателей пройдет. На этот раз все ваши приговоры крест-накрест автомат перечеркнет, и закипит пробитый радиатор, и в луже, как жене своей в кровать, уляжется семейный инкассатор и будет мне ботинки целовать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Животный страх вас валит на колени. Вмиг облетает лак газетных враг. К чему весь этот шум об исправлении, когда я точно знаю, кто мой враг? Стою все ночь один, как волк в засаде, и мне не жить законами отар. Да, я ваш враг, но нужен вашим, поскольку волк... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У каждого своя звезда в созвездии, а метеор моей судьбы сгорел. Вы снова закричите о возмездии, но что он для убитого расстрел? И рвется память, словно кинопленка, и фары приближаются ко мне. И автомат я глажу, как ребенка, забытого однажды на войне. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-